Найти яд. Проснувшись на следующее утро, Аня сразу вспомнила про смерть. Ее горло мучительно ныло и пылало от жажды. До сих пор она еще ни разу не испытывала подобной боли. Девочка подошла к окну, чтобы взглянуть на мир. Вокруг замка группами ходили гвардейцы. Ее охватило отчаяние. Тихо прошептав «Папа», Аня снова легла в кровать и натянула одеяло на голову. Но у Гаган были другие планы. Эти птицы не верили слезам. Они жили очень долго, видели на своем веку великое множество разных начал и точно знали, что после любого конца обязательно наступает очередное начало. Гаганы не отличались вежливостью и чуткостью. Они уселись на Анину кровать, 24 птицы со сверкающими золотыми клювами, и содрали с нее одеяло с серебряными когтями. «Вставай», — сказала Галия. «Аня, поднимайся». «Не могу». «Надо». «Я слишком устала». Все тело ныло так, будто ее избили. «Ты не устала. Ты испугана, растеряна и зла. Такой ты и останешься, пока не встанешь с кровати и не начнешь что-то делать. И после этого ты уже будешь лишь испуганной и злой». Пришлось встать. В ванной Аня попила прямо из-под крана, но жжение в горле не пропало. Эту жажду невозможно было утолить водой. Слезы попытались выступить у Ани на глазах, но она загнала их обратно. «Не сейчас», — пробормотала девочка. «Сейчас некогда». Она подошла к птенцу Ку, который сидел перед камином, проснувшись, но все еще с затянутыми пленкой глазами, и накормила его кусочком кильки. Даже не верилось, что Ку вылупился только вчера. Аня взяла его в ладони, ощутила кончиками пальцев мягкие перышки и крошечное бьющееся сердечко, и это придало ей смелости. Она тоже уселась перед камином, прижимая малыша к груди, решительно стиснула зубы и стала думать. «Галия!» «Что, дитя?» Хриплый голос птицы звучал непривычно нежно. «Мой папа никого не убивал. Это невозможно». «Невозможно?» повторил Корен. «Ты уверена?» «Заткнись. Ты не смеешь задавать такие вопросы». «Аня!» «Даже не думай об этом, понятно? Если собираешься думать именно так, то лучше сразу улетай в лес». Единственное, что сейчас придавало Ане сил, это твердая уверенность в своей правоте. И она должна была сохранить эту уверенность во что бы то ни стало. «Если ты уверена, мы будем уверены вместе с тобой», — сказал Корен. «Я уверена в этом больше, чем в чем-либо еще на всем белом свете». Аня знала это так же хорошо, как то, что огонь обжигает, а лед холодит. Это было подстроено. Его подставили. «Но кто? Мы их найдем и объявим им войну!» Корен был так юн, что перышки у него на шее и затылке встопорщились от волнения и встали веером. «Я не знаю, кто его подставил!» В этом-то и заключался весь ужас. Аня дернула серебряную цепочку на шее с такой силой, что чуть не порвала ее. Вчера здесь собрались сотни самых разных незнакомых людей. Это мог быть любой из них. За год вынужденной жизни в замке Аня поняла, что ее дедушку не любили. Уж очень он был жестким человеком. Наверное, сам дедушка сказал бы суровым, но справедливым. А все остальные вспомнили бы только про суровость. С тех пор, как безупречно одетый Анин дядя стал казначеем, в замке наконец появились деньги. И под пронзительным дядиным взглядом придворные, пусть неохотно, но все же склонялись в почтительном поклоне. «Галия!» Аня посадила Ку себе на плечо, а сама подтянула колени к подбородку и обхватила их руками. «Что говорят люди? Ты летала послушать разговоры?» «Кава летала», — ответила Галия. Она не призналась, что отказалась покидать девочку, пока та спала. Юная Кава кивнула черной головкой. «Я слышала, что говорила доктор Феррара. Все решили бы, что королю стало плохо с сердцем, если бы не яд в стакане и вокруг губы на воротнике. Доктор пояснила, что у этого яда горький металлический запах». «Значит, яд», — протянула Аня и укусила себя за коленку прямо сквозь ночную рубашку. Это помогло ей собраться с мыслями. «Нам надо повидать доктора Феррару и узнать, где можно достать этот яд. Тогда мы поймем, у кого есть возможность заполучить, так?» И она два раза приподняла голову вверх по-гагански, что означало «да, пошли и сейчас». Согласно Курлыча, гаганы плотно обступили маленькую дрожавшую девочку, чье сердце переполняли гнев и отчаяние. Маленькую разъяренную девочку, которую они когда-то обязались защищать.